Глава 12. Даже во сне Герман Фигелейн не переставал думать о золоте. Оно выстраивалось штабелями ящиков, россыпью блестящих гор, грудами необработанных самородков. Он заворочился, затем вскочил и, включив свет, в который раз развернул карту. Систему озер и водопадов он выучил наизусть. И, казалось, карта уже и не нужна. В сотый раз Фигелейн мысленно прошел вдоль берегов, вспоминая все в мельчайших деталях. Неровной спиралью он отметил место, где осталась убитая анаконда. Затем заштриховал тот участок джунглей, где на них напали туземцы. Еще прочертил прерывистую линию пути вдоль реки. Вся карта была изрисована вдоль и поперек линиями маршрутов, цифрами глубин, знаками, символами, зубьями водопадов. Не было только главной отметки, той, которая бы указывала на исчезнувший клад. Фигелейн откинулся на подушку и мыслями снова унесся на берег озера. Где бы он сам спрятал золото, будь на месте Бормана? Что знал Борман, чего не знает он, Фигелейн? Заскрипев зубами, он снова сел на край кровати, свесив ноги. Ничего нового в голову не приходило. Тогда он встал и подошел к окну. Светало. По двору гуляли проснувшиеся куры. Ловивший всю ночь в конюшне крыс хозяйский кот напротив, теперь выбрался под первые лучи солнца и готовился спать. Заржали лошади, и Фигелейн подумал, что давно не посещал конюшню, а стоило бы. Лошадей он любил больше, чем людей. Зевнул, потянулся, а затем вдруг увидел то, что заставило его вмиг забыть о лошадях. Напротив окна всегда висело тяжелое деревянное ведро. Раньше хозяин использовал его для подъема воды из озера, но когда обзавелся легкими жестяными ведрами, деревянное оставил за ненадобностью. Из ведра торчал черенок короткой лопаты, хотя еще вечером оно было пусто. Это был знак. Его бывший сослуживец по кавалерийскому полку, а ныне завербованный агент из охраны виллы Антон Конрад, хотел что-то сказать. Антон не отличался смелостью и боялся рисковать, опасаясь кому-нибудь признаться, что они с Фигелейном знакомы, но по этой же причине испугался отказаться от вербовки. Слишком много о нем знал Фигелейн, чтобы Конраду показывать характер. Но, с другой стороны, группенфюрер не злоупотреблял своим влиянием и прибегал к услугам агента лишь в самых крайних случаях. За все время их жизни на вилле вызов на разговор случился лишь третий раз. А значит, Конрад пошел на риск, узнав что-то очень важное. Фигелейн предусмотрительно занял комнату у самого выхода, дабы всегда иметь возможность покинуть дом незамеченным. Наскоро одевшись и накинув плащ, он вышел и проскользнул вдоль стены в конюшню. Конрад его уже ждал. Завидев Фигелейна, он поднялся со стога сена и выглянул в окно. «Меня никто не заметил», — поспешил успокоить Фигелейн. «Антон, что случилось?» «Мой группенфюрер». Несмотря на заверение, Конрад недолго выждал, осматривая двор, затем продолжил. «Мой группенфюрер, я решил, что вы должны кое-что знать. Ночью начальника охраны Мейндорфа посещал некто Райхенбах». «Райхенбах?» Фигелейн задумался, пытаясь вспомнить, кто это. «Поговаривают, что это правая рука Эйхмана». «Припоминаю. Кажется, они вместе занимались евреями». «Верно», — согласился Конрад. тоже сказал и Мейндорф. Рейхенбах оставил машину недалеко от виллы и в темноте пришел пешком. «Погоди, но ведь Эйхман еще в Европе». «В том-то и дело. Сейчас Рейхенбах будет освобождать место для Эйхмана и готовить почву, чтобы сделать из него нового фюрера. Так решил Временный комитет по спасению Германии». «Не слыхал о таком». После гибели Бормана и Мюллера такой создали. Он просуществует, пока не прибудет Эйхман. «У нас есть фюрер», — возразил Фигелейн. «Зачем еще один?» «Многие сомневаются в его способности создать новый рейх», — смущенно отвел взгляд его агент. «Комитет уже принял решение, исходя из прибывшей директивы от Эйхмана, на которого они полностью сделали ставку. Сегодня, в течение дня, прилетит гидросамолет, как сказал Рейхенбах, за Гитлером и его окружением. Мейндорфу был передан письменный приказ, в котором охране предписано не препятствовать, и что бы ни происходило, не вмешиваться. За этим и прибыл Рейхенбах». «В этом ничего нового нет», — успокоился Фигелейн. «Тоже хотел и Борман отправить нас подальше с глаз долой, в джунгли. Гитлер не согласится». Конрад нервно взглянул на поднимающееся солнце. «Мне нужно торопиться. Мейндорф сказал, что любимчик Гиммлера Эйхман далеко не Борман. Его не связывают с Гитлером партийные узы и узы старой дружбы. Он отправил в газовые камеры миллионы, и избавиться от лишней обузы для него проще, чем держать под своим креслом бомбу, пусть даже спрятанную далеко в джунглях. Для тех немногих, кто еще симпатизирует Гитлеру, так и будет объявлено, что фюрер доживает в созданном для него раю счастливую жизнь, завещав свое дело Эйхману. Но приближенные к Рейхенбаху не строят иллюзий. У него есть четкое распоряжение – вывести вас самолетом и спрятать тела где-нибудь в глубине Селева. «Тела?» – оторопел Фигелейн. «Не знаю. Возможно, вас убьют здесь, а может, уже и там. Думаю, что скорее там, дабы случайные свидетели не разрушили созданную легенду. А сейчас, мой группенфюрер, я ухожу. Я и так сильно рискую, покинув дежурную комнату». «Спасибо, Антон», — шепнул Фигелейн вслед исчезнувшему Конраду. Он почувствовал, как вмиг вспотели ладони. Эйхман, Эйхман, Эйхман. Даже среди гестаповцев Мюллера ходили слухи о его невероятной жестокости. Это был тот случай, когда убийцы боялись убийцу за убийство. Нет, Фигелейн ни на секунду не усомнился в словах Конрада. Наступил тот момент, когда впору было вспомнить добрым словом тихушника Бормана. Портейгеносе, хоть и был жаден, циничен и уж очень напористо стремился к самостоятельности, но он не опустился бы до элементарной физической расправы. Чистокровный андалузец, которому Фигелейн успел проникнуться любовью, фыркнул и протянул морду за привычной сладостью, но Герман его не заметил. Вернувшись в дом, он открыл шкаф и вытащил обувную коробку. Здесь у него хранился пистолет. А почувствовав в руке его тяжесть, он вдруг ощутил невероятный подъем. Так всегда бывало в моменты опасности. Фигелейн обожал себя в такие минуты. Он словно перерождался. Мозг начинал работать со скоростью полета пули, мышцы превращались в сжатую пружину, все чувства обострялись до предела. Он неожиданно услышал, как в комнате Гитлера заскрипела кровать, хотя раньше не слышал, что творилось за собственной дверью. Фигелейн криво ухмыльнулся. Нет, так просто им его не взять. Надев свой лучший костюм, он вышел на террасу и занял плетеное кресло с видом на озеро. «Антон сказал, что самолет прилетит уже сегодня», —